О рыбаке и его жене. Рыбак с женою жили в дрянной лачушке у самого моря. Рыбак ходил каждый день на море и удил рыбу. Так и сидел он однажды за ужением, и все смотрел на блестящие волны, сидел да посиживал. Вдруг удочка его погрузилась на дно глубоко-глубоко, и когда он ее стал вытаскивать, то выволок вместе с ней и большую камбалу. И сказала ему рыбина: «Слышь-ка, рыбак, прошу тебя, отпусти меня на волю. Я не настоящая камбала, я завороженный принц. Ну что тебе в том, что ты меня съешь? Я тебе не по вкусу придусь, лучше брось меня опять в воду. Отпусти меня на простор». «Ну, — сказал рыбак, — напрасно ты и столько слов потратила. Я бы и без того, конечно, отпустил на свободу такую рыбину, которая по-нашему говорить может». И с этими словами он отпустил рыбину в воду, и пошла камбала на дно, оставляя следом по себе в воде кровавую струйку. Посмотрел рыбак, да и поплелся к жене в свою лачушку. «Что же, муженек, — сказала жена, — или ты сегодня ничего не поймал?» «Нет, — сказал рыбак, — я сегодня изловил камбалу, и она мне сказала, что она не камбала, а завороженный принц, ну я и отпустил ее опять в море». «Так разве же ты себе у нее ничего не выпросил?» — сказала жена. «Нет. Да и чего же мне у нее просить?» «Ах, — сказала жена, — да ведь нам же так скверно живется в этой лачушке. И вони, и грязи у нас вдоволь. Выпросил бы нам у нее избушку получше». «Ступай-ка да вызови ее из моря. Скажи ей, что нам нужна изба понаряднее, и она, наверное, даст нам ее». «Ах, — сказал рыбак, — ну что я там еще пойду шляться?» «Да ведь ты же ее изловил, да опять на волю выпустил. Она для тебя, наверное, все сделает». Не хотелось рыбаку идти, но не хотелось и жене перечить. И поплелся он к морю. Когда пришел он к морю, море потемнело, и волны уже не так блестели, как утром. Подошел он и сказал: «Рыба, рыбка, рыбинка, ты, морская камбала, с просьбой к тебе жена против воли шлет меня». Приплыла к нему камбала и сказала: «Ну, что ж тебе надобно?» «Да вот, — сказал рыбак, — я-то тебя сегодня изловил, так жена-то моя говорит, будто я должен у тебя что-нибудь себе выпросить. Не хочет, вишь, она больше жить в лачушке. В избу хочет на житье перейти». «Ну, ступай, — сказала камбала, — все тебе будет». Пошел рыбак домой и видит, жена-то его уж не в лачушке, а на месте лачушки стоит нарядная изба, и его жена сидит перед избою на скамье. И взяла его жена за руку и сказала ему: «Войди-ка сюда да посмотри, теперь нам жить-то будет гораздо лучше». И вошли они в избу. В избе просторные сени и большая комната, и покойчик, в котором их кровать стоит, и чулан с кладовою. И везде-то полки, и на полках-то всякого добра наставлено, и оловянные и медные посуды, и все необходимое. А позади дома небольшой дворик с курами и утками и маленький садик с зеленью и овощами. «Посмотри-ка, — сказала жена, — разве это не хорошо?» «Да, — сказал рыбак, — мы теперь заживем припеваючи». «А вот посмотрим, — сказала жена. После этого они поужинали и пошли спать». Так прошло недели с две, и сказала жена: «Слышь-ка, муженек, изба-то нам уж очень тесна, а двор и сад слишком малы. Твоя камбала могла бы нам и побольше дом подарить, я бы хотела жить в большом каменном замке. Ступай-ка к камбале, проси, чтобы подарила нам каменный замок». «Ах, жена, жена, — сказал рыбак, — нам и в избе хорошо. Ну как мы будем жить в замке? Ах, что ты понимаешь, ступай к камбале, она все это может сделать». «Нет, жена, — сказал рыбак, — камбала только что дала нам избу. Не могу я к ней сейчас же опять идти, ведь она, пожалуй, еще и разгневаться может». «Да ступай же, — сказала жена, — она все это может сделать и сделает охотно. Ступай!» У рыбака куда как тяжело было на сердце. Он и идти не хотел. Он сказал самому себе: «Это делать не следует». И под конец все же пошел. Когда он пришел к морю, море изрядно потемнело. Стало истинно серым и не было уже таким светлым и зеленоватым, как прежде, однако же еще не волновалась. Тогда он подошел и сказал: «Рыба, рыбка, рыбинка, ты, морская камбала, с просьбой к тебе жена против воли шлет меня». «Ну, чего еще она хочет?» — спросила Камбала. «Да вот», — сказал рыбак не без смущения, — «она хочет жить в большом каменном замке». «Ступай к ней, вон она, стоит перед дверьми», — сказала Камбала. Повернул рыбак к дому, стал подходить и видит перед собою большой каменный дворец, а жена его стоит на крыльце и собирается войти во дворец, и взяла его за руку и сказала: «Войдем со мною вместе». Вошли и видят, что полы все в замке высланы мраморными плитами, и везде множество слуг, которые отворяли перед ними двери настежь, и стены-то все блестели, обитые прекрасными обоями, а в покоях везде и столы, и стулья золоченые, и хрустальные люстры спускаются с потолка, и всюду ковры разосланы, всюду столы ломятся от яств из самых лучших вин, а позади замка большой двор с конюшнею и коровником, и экипажи в сараях стоят самые лучшие. Был там сверх того большой и прекрасный сад с красивейшими цветами и плодовыми деревьями, и парк тянулся, по крайней мере, на полмили от замка, полный оленей, диких коз и зайцев, и всего, чего душа пожелает. «Ну-ка», — сказала довольная жена, — «разве все это не прекрасно?» «О, да», — сказал рыбак, — «на этом мы и остановимся и станем жить в этом чудесном замке. У нас теперь всего вдоволь». «А вот посмотрим да подумаем», — сказала жена. С этим они и спать легли. На другое утро жена проснулась первая, когда уж совсем рассвело, и из своей постели стала осматривать благодатную страну, которая простиралась кругом замка. Муж все еще спал и не шевелился, и она, толкнув его локтем в бок, сказала: «Муженек, вставай да глянь-ка в окошко. Надумалось мне, отчего бы нам не быть королем да королевой над всею эту страною. Сходи ты к рыбине, скажи, что хотим быть королями». «Ах, матушка», — сказал рыбак, — «ну как это мы будем король да королева? Я никак не могу королем быть». «Ну, коли ты не можешь быть королем, так я могу быть королевой». «Ступай к рыбине, скажи, что хочу быть королевой». «Ах, жена, ну где ж тебе быть королевой? Я этого ей сказать не посмею». «А почему бы не сказать?» — крикнула жена. «Сейчас же ступай, я должна быть королевой». Пошел рыбак от жены и был очень смущен тем, что его жена задумала попасть в королевы. «Не следовало бы так-то, не следовало бы», — думал он про себя, и не хотел идти к морю, однако пошел-таки. И когда пришел к морю, море было свинцово-серое и волновалось, и воды его были мутны. Стал он на берегу и сказал: «Рыба, рыбка, рыбинка, ты, морская Камбала, с просьбой к тебе жена против воли шлет меня». «Ну, чего там еще хотите?» — спросила Камбала. «Ах», — сказал рыбак, — «да ведь жена-то хочет королевой быть. Ступай домой», — сказала Камбала, — «будет по воле ее». Пошел рыбак домой и видит, что замок разросся и стал гораздо обширнее, и ворота у замка большие, красивые, а у входных дверей стоит стража, и везде кругом много солдат с барабанами и трубами. Вошел во дворец, видит везде мрамор да позолота, и бархат, и большие сундуки с золотом. Открылись перед ним настежь двери залы, где весь двор был в сборе, и увидел он жену свою на высоком золотом троне с алмазами, в большой золотой короне. А в руках у нее скипетр из чистого золота с драгоценными камнями, а по обе стороны ее по 6 девиц в ряд, одна другой красивее. Стал он перед женою и сказал: «Ну вот, женушка, ты теперь и королевой стала». «Да», — сказала она, — «я теперь королева». Постоял он против нее, помялся, поглазел на нее и сказал: «А что, женушка, небось хорошо в королевах-то быть? Чай теперь уж ничего не пожелаешь?» «Нет, муженек», — сказала жена с тревогою, — «соскучилась я королевой быть и не хочу больше. Пойди, скажи рыбине, что я вот теперь королева, а хочу быть кайзером». «Ах, женушка, ну на что тебе быть кайзером? Муж, ступай к рыбине, хочу быть кайзером». «Ах, да нет же», — отвечал рыбак, — «кайзером она не может тебя сделать, и я ей об этом и слова замолвить не посмею, ведь королей-то много, а кайзер-то один. Наверное, знаю, что не может она тебя кайзером сделать. И не может, и не может. Что такое? Я королева, а ты мой муж. И смеешь мне перечить?» Сейчас пошел туда. Могла меня рыбина королевой сделать. Сможет сделать и кайзером, слышишь? Хочу быть кайзером. Сейчас пошел к рыбине. Вот и должен он был пойти. И, идучи к морю, он крепко тревожился. И все думал про себя, к плохому дело идет. Кайзером быть захотела, уж это совсем бессовестно. Надоест она своей дурью рыбинке. В этих думах подошел он к морю, а море-то совсем почернело и вздулось. И ходили по нему пенистые волны, и ветер свистал так, что рыбаку было страшно. Стал он на берегу и сказал: «Рыба, рыбка, рыбинка, ты морская камбала, с просьбой к тебе жена против воли шлет меня». «Ну, чего она еще хочет?» — сказала камбала. «Ах, камбала-матушка, жена теперь кайзером быть хочет. Ступай к ней, — сказала рыбка, — будет по ее воле». Пошел рыбак домой и видит перед собой громадный замок, весь из полированного мрамора, с алебастровыми статуями и золочеными украшениями. Перед входом в замок маршируют солдаты, в трубы трубят и бьют в барабаны. А внутри замка бароны и графы, и герцоги расхаживают вместо прислуги. Они перед ним и двери отперли, и двери-то из чистого золота. И когда вошел он в залу, то увидел жену свою на троне высоком-превысоком из литого золота. На голове у ней золотая корона в три локтя вышиной, вся усыпанная бриллиантами и яхонтами. В одной руке у нее скипетр, а в другой — держава. А по обе стороны трона стоят в два ряда стражники, один красивее другого и выстроенный по росту, от самого громадного верзилы до самого маленького карлика, с мизинчик. А перед троном стоят князья и герцоги. Стал перед женой муж и сказал: «Ну, женушка, ты теперь кайзер?» «Да, я теперь кайзер». Посмотрел он на нее, полюбовался и сказал: «А что, женушка, небось хорошо быть кайзером?» «Ну, чего ты там стал?» — сказала жена. «Я теперь кайзер, а хочу быть папой. Ступай, проси рыбину». «Ах, женушка, чего ты еще захотела? Папой ты быть не можешь, папа один на весь крещеный мир. Этого и рыбинка не может сделать». «Муж», — сказала она, — «я хочу быть папой. Сейчас ступай к морю, сегодня же хочу быть папой». «Нет, женушка, этого не смею я сказать рыбине. Это и нехорошо, да и слишком уж дерзко. Папой не может тебя камбала сделать, коли могла кайзером сделать. Сможет и папой, сейчас пошел к морю. Я кайзер, а ты мой муж, пойдешь или нет?» Перепугался он и пошел, и совсем упал духом, дрожал, как в лихорадке, и колени у него сами собой подкашивались. Когда подошел он к морю, сильный ветер дул с моря, погоняя облака на небе. И было сумрачно на западе. Листья срывало с деревьев, а море плескалось и шумело, ударяясь о берег. И были видны на нем вдали корабли, которые раскачивались и колыхались на волнах. Но все же на небе еще был заметен клочок лазури, хоть и явно было, что с юга надвигается буря. Вышел он на берег совсем перепуганный и сказал: «Рыба, рыбка, рыбинка, ты, морская камбала, с просьбой к тебе жена против воли шлет меня». «Ну, чего она еще хочет?» — сказала камбала. «Ох», — проговорил рыбак, — «хочет она папою быть». «Ступай к ней, будет по ее воле», — сказала камбала. Пошел он обратно, и когда пришел, то увидел перед собою громадную кирху, кругом обстроенную дворцами. Едва пробился он сквозь толпу народа, а внутри кирхи все было освещено тысячами и тысячами свечей, и жена его в одежде из чистого золота сидела на высочайшем троне, а на голове у ней были три большие золотые короны. Кругом нее толпилось много всякого духовенства, а по обе стороны трона стояли в два ряда свечи, от самой большой толщиной с доброе бревно до самой маленькой грошовой свечурочки. А короли и кайзеры стояли перед ней на коленях и целовали ее туфлю. «Женушка, — сказал рыбак, посмотревши на жену, — да ты, видно, папа?» «Да, я теперь папа». Смотрел он, смотрел на нее, и казалось ему, что он смотрит на солнышко красное. Немного спустя и говорит он ей: «Ах, женушка, небось хорошо тебе папой быть». А она сидела перед ним прямо и неподвижно, словно деревянная, и не двигалась, не трогалась с места. И сказал он: «Женушка, ну теперь чай довольна, теперь ты папа, и уж ничем больше не можешь быть». «А вот еще подумаю», — сказала жена. И затем они отправились спать, но она все еще была недовольна, и ее алчность не давала ей уснуть, и она все придумывала, чем бы ей еще можно быть. Муж, набегавшись за день, спал отлично и крепко, а жена, напротив того, совсем не могла заснуть, и все ворочалось сбоку на бок, и все придумывала, чего бы ей еще пожелать, и ничего придумать не могла. А между тем дело шло к восходу солнца, и когда она увидала зарю, то пододвинулась к самому краю кровати и стала глядеть из окна на восходящее солнце. «А, — подумала она, — да разве же я не могу тоже повелевать и солнцу, и луне, чтобы они восходили? Муж, а муж, — сказала она и толкнула его локтем под ребра, — проснись, ступай опять к рыбине и скажи, что я хочу быть самим Богом». Муж еще не совсем очнулся от сна, однако же так перепугался этих слов, что с кровати свалился. Ему показалось, что он ослышался. Он стал протирать себе глаза и сказал: «Ах, женушка, что ты такое сказала?» «Муженек», — сказала она, — «я не могу повелеть ни солнцу, ни месяцу, чтобы они восходили, да и видеть того не могу, как солнце и месяц восходят. И покойно ни на час не буду, пока не дано мне будет самой повелевать и солнцем, и месяцем». И так на него посмотрела, что его мороз по коже продрал. «Сейчас же ступай туда! Я хочу быть самим Богом!» «Ах, женушка!» — воскликнул рыбак и пал перед нею на колени. «Да ведь этого Камбала не может сделать! Кайзером и папой она еще могла тебя сделать! Так вот и прошу я тебя, образумься, останься папой!» Тут она пришла в ярость. Волосы у ней на голове взъерошились, и она крикнула во все горло: «Не смей так со мною говорить! Не смей! Сейчас проваливай!» Тогда он мигом собрался и побежал к морю, словно помешанный. А на море бушевала буря, да такая, что он еле на ногах держался. Дома и деревья падали, и горы тряслись, и осколки скал, обрываясь, скатывались в море. И небо было черным-черно, и гром гремел, и молния блистала. И волны ходили по морю, похожие на горы, увенчанные белую пеную. Выйдя на берег, он закричал во весь голос и все же не мог расслышать даже собственных слов. «Рыба! Рыбка! Рыбинка! Ты, морская камбала, с просьбою к тебе, жена, против воли шлет меня!» «Ну, чего же еще она хочет?» — спросила камбала. «Ах, — пролепетал он, — она хочет быть самим Господом Богом. Ступай же к ней. Она опять сидит в своей лачуге. Там они еще и по сегодня сидят да посиживают, на море синее поглядывают».